Анна Ларина. Незабываемая. Журнал «Знамя». Номера 10, 11, 12 за 1988 год. Читает Елена Шерстнева. Запись произведена на 4 дорожках рулона. В декабре 1938 года я возвращалась в московскую следственную тюрьму после того, как уже в течение полутора лет находилась в ссылке в Астрахани, различных этапных и следственных тюрьмах и, наконец, в лагере для членов семей так называемых «врагов народа» в городе Томске, где я вторично была арестована и отправлена в тюрьму. В то время многих жен крупных военных и политических деятелей вновь вызывали из лагерей в Москву, не для того, чтобы облегчить их участь, напротив, с целью ухудшить ее и тем самым уничтожить лишних свидетелей действительно совершаемых преступлений. Примерно одновременно со мной были вызваны в Москву жены Гамарника, Тухачевского, Убаревича, жена второго секретаря Ленинградского обкома партии Чудова, работавшего при Кирове, Людмила Кузьминична Шапошникова. Все они впоследствии были расстреляны. Томский лагерь был моим первым лагерем заключения. До своего вторичного ареста я пробыла там всего лишь несколько месяцев. Там мне пришлось пережить Бухаринский процесс и расстрел Николая Ивановича. Именно там, где нас собрали вместе в большом количестве, я особенно остро почувствовала трагедию того времени и стала, несмотря на ужас переживаемого лично, в большей степени воспринимать ее как трагедию советской страны. В Томском лагере было около 4000 жен изменников Родины. Этот лагерь был не единственным, а одним из многих такого типа. Большую часть человечества в нем представляли тюремные надзиратели в черных шинелях, пересчитывавшие нас каждое утро, и ассенизатор дядя Кака, прозванный так двухлетним мальчиком Юрой, заключенным в лагерь вместе с матерью. У всех нас, очень разных, по моральным и интеллектуальным качествам, по прежнему положению своих мужей и биографиям, были жены старых революционеров, Шляпникова, Белла Куна, жены военных, Якира, его младшего брата, тоже расстрелянного, сестры Тухачевского, жены руководящих партийных и советских работников союзных республик, председателей колхозов, просто колхозников, председателей сельсоветов, жены сотрудников НКВД, работавших при Ягоде. Был общий эквивалент, определивший путь в этот лагерь. Жены врагов народа, как правило, не знающие исключений, никогда ими не бывших. Но мы именовались Чесыиры, члены семей изменников Родины. Большинство чесыиров в представлении лагерного начальства обладало, я бы сказала, абстрактными вражескими качествами, так как оно начальство само не понимало, что творится в стране. Приходил этап за этапом, народ становился сам себе врагом. Но когда лагерное начальство, в большинстве своем серое и малограмотное, сталкивалось с женами бывших известных руководителей, то они представлялись ему как действительные враги. На всю жизнь остался в моей памяти эпизод, когда на второй день после моего прибытия в лагерь собрали обыкновенных чесыиров в круг перед бараками, поставили меня и жену Якира в центр круга, и начальник, приехавший из ГУЛАГа, Главное управление лагерей, крикнул во весь голос: «Видите этих женщин? Это жены злейших врагов народа. Они помогали врагам народа в их предательской деятельности, а здесь, видите ли, они еще фыркают, им все не нравится, все им не так». Да мы и фыркнуть-то не успели, хотя нравиться там никому не могло. Мы были даже относительно довольны, что после долгого мучительного этапа и пересыльных тюрем, наконец, как мы думали, добрались до места назначения. С яростью прокричавший эти страшные слова здоровый, розовощекий, самодовольный начальник